Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней радиопередаче я буду продолжать начатую серию бесед на тему «Библия и археология». Проливаемый свет археологией на подтверждение библейской истории. В сегодняшней беседе я буду говорить о археологических раскопках ханаанского города Бефсана. В 22 километрах от Галилейского моря возвышался большой песчаный холм, который местными жителями назывался Тель-Ел-Хусн, что означает «холм, крепость». Холм этот находится недалеко от современной арабской деревни по названию Бейсан. Очевидно, название взято от прежнего города Бефсана, который и был похоронен под этим песчаным холмом. С 1921 по 1933 год Пенсильванским университетом были произведены археологические раскопки упомянутого выше холма, под которым был похоронен и забытый всеми древний город Бефсан. Раскопки эти увенчались блестящим успехом. Археологами были найдены многие экспонаты, обогатившие таким родом историческо-научные познания о прошлом. Под этим песчаным холмом, согласно библейским описаниям, находился древний ханаанский город Бефсан. История этого города берет свое начало с неолитического и ранее бронзового периода, то есть около 3500 лет до Рождества Христова. Археологами были раскопаны и пройдены 18 стратум, то есть слоев, прорытыми в глубину до 22 метров. Каждый из этих 18 геологических слоев, экскавированных археологами и найденными ими предметами, экспонатами, через которые можно было узнать о их богатой и удивительной истории. На этом месте, где находился первоначальный город Бефсан, в разные века и при разных обстоятельствах было разрушено войной, пожарами, землетрясением или иными стихийными явлениями от 10 до 12 городов. Но не всегда сейчас же восстанавливался разрушенный город. Иногда проходил долгий период времени, и руины города засыпались песком. Но приходили люди, расчищали руины разрушенного города и опять начинали строить на этом самом месте новый город. Старые несчастья или трагедии скоро забываются людьми. Принято считать, что такие слоевые накопления в Палестине от разрушенных городов – мусор, камень, груз, заносимого песчаными бурами – за одно столетие образовывался слой накопления в среднем до 3 метров толщины. Город Бефсан когда-то был большим и торгово важным центром, географически положенным в весьма важном стратегическом месте, с которого очень легко можно было контролировать проходившие пути, караваны, торговые артерии, соединяющие Восток с Западом. При разделе обетованной земли Иисусом Навином город Бефсан достался в удел колену Манассеину, но у жителей этих городов и Бефсана были железные колесницы, и израильтяне не могли их изгнать. Навина 17:16. Согласно найденных археологами документов, город Бефсан долгое время, то есть до египетской оккупации, был открытым городом, то есть не имел укреплений. Благодаря своему важному стратегическому положению, город Бефсан входил в империалистические расчеты Египта и постепенно подпадал под создаваемое Египтом влияние. После Мегидонской битвы в 1468 году до Рождества Христова город и провинция были оккупированы египетским фараоном Тутмозисом III. Египетская оккупация продолжалась 300 лет с 15 по 12 век до Рождества Христова. За это время египтяне сильно укрепили город, построили двойные оборонительные стены и крепость, в которой содержали свой военный гарнизон, часто нанимаемый из филистимских добровольцев. О этой оккупации свидетельствуют многие найденные документы и надписи на памятниках и иных предметах, а также библиотеках, написанных на кирпичных таблицах, клинописью и иероглифами, освещающими события этого времени. В 1891 году сэром Ф. Петри были найдены в Египте амарские записи или рассказы, в которых нашлись правительственные письма официальных лиц, ведущих переписку с военным командованием в Палестине по вопросам текущих дел, связанных с оккупацией Палестины. Раскопки Бефсана обогатили археологические познания многих документально найденными предметами, как то египетские печати, статуи, разные предметы с надписями. При экскавации археологи нашли два памятника, посвященные двум египетским фараонам – Сети I и Рамзесу II, на которых была выгравирована история их побед и славы, связанной с историей этого города. Город Бефсан был окончательно разрушен, согласно найденных документов, в периоде от 1050 по 1000 год до Рождества Христова. Время это вполне совпадает с царствованием двух израильских царей – Саула и Давида. Чего не мог сделать Саул, то завершил Давид. И эта филистимская провинция с городами была включена в границы Израильского царства. В Бефсане было 4 языческих храма. Одним из них был храм богини Астарты, куда было положено оружие убитого царя Саула в битве с филистимлянами. Не желая, чтобы его живого филистимляне взяли в плен, он пал на свой собственный меч, цитирую, «и положили оружие его в капище Астарты, а тело повесили на стенах Бефсана». 1 Царств 31:8-10. Второй храм был посвящен языческому божеству Дагону, куда филистимляне положили голову царя Саула, цитирую, «и голову его воткнули в доме Дагона». 1 Паралипоменон 10:10. В Бефсане тоже был храм Ваалу. Согласно установленного археологами времени, в истории Бефсана существовал 700-летний исторический разрыв от 1000 по 300 год до Рождества Христова. Об этом 700-летнем периоде ничего не известно о этом городе. Дальше я буду говорить о первой главе книги «Бытие», то есть о творении Вселенной. Книга «Бытие» делится на две главные части. Первая часть «Бытие» от главы 1 по 11 главу, в которых представлена история творения Вселенной. Грехопадение первых людей, потоп и постройка Вавилонской башни. Вторая часть «Бытие» с главы 12 по 50, где говорится о патриархальном периоде, как Бог поступал с Авраамом, Исааком, Иаковом и Иосифом. Как видим, первая часть книги «Бытие» и некоторые описанные события первых глав находятся, так бы сказать, на грани или даже за пределами человеческих возможностей, чтобы дать точный отчет происходивших событий. потому что никто из людей не был свидетелем этих событий и не присутствовал в качестве наблюдателя при творении. Поэтому эти события не подлежат археологическим изысканиям, так как они происходили в иной сфере, недоступной для людей, сверхъестественной. Поэтому такое явление есть за пределами науки и недоступно для нее. В первой книге Бытие 1.1 говорится, что мир невидимый уже был создан до этого. Кроме того, уже до этого произошло первопадение в невидимом для людей мире. Первый раскол, первое противоречие, первый взрыв в гармонии божественного первоздания. С тех пор наряду с Богом есть сатана, наряду с ангелами – демоны, и наряду с добром существует зло. Библия говорит о невидимом мире тьмы. Через первопадение возник хаос, сумятица, опустошенное состояние. Но Бог вмешался в это. С этого и возникает новое начало – шести дней творения. Мир в состоянии падения был неспровергнут с величайшей высоты в бездну. Причиной этого падения было возмущение сатаны против Бога. Над этим миром носится Созидательный Дух Божий, участник Божьего творения. Поэтому немецкий физик и философ Карл Фридрих фон Вейтзекер говорит об образовании звездных систем, что они представляют собой путь из беспорядка к порядку, из хаоса к форме.